Но не представляю, что будет, если меня определят в Слизерин. Это тот факультет, где учился Волан. Ты знаешь, кто? — Ага, — кивнул Рон и замолчал. Вид у него был какой-то подавленный.